Глава 42. Наташа. Накопленные за день страхи и обиды, если и не исчезают без следа, то значительно притупляются. Я обвиваю шею Ромы обеими руками и подставляю губы для поцелуя, мысленно обещая себе прояснить ситуацию с этой будь она трижды неладно Ульяной. Если потребуется, сама с ней поговорю. «Вырубай процессор, Гайка», — шепчет в рот, улыбаясь. Я слышу, как он гудит. «Обещай мне все, что угодно, Наташа, я весь твой, ваш. Просто мне иногда страшно». Лепечу, проводя руками по широким плечам. «Я понял, да, я все сделаю». Тягучие и неспешные поцелуи Березовского постепенно меняют свой характер. Становятся жадными, нетерпеливыми и максимально горячими. Он наступает, я отступаю. Прогибаюсь назад, реагируя на вторжение его языка, и отчаянно отвечаю. Утоляю свои голод и жажду, что копились во мне почти год наравне с обидой и тоской. «Иди сюда», — говорит, делая шаг назад и усаживаясь на диван. Я устраиваюсь на его коленях, и мы снова целуемся, долго до нехватки дыхания и жара на коже. Совсем как тогда, когда только начали встречаться и целыми вечерами облизывали и трогали друг друга. Ощущения те же, но теперь с привкусом горечи после пережитой трагедии. Наверное, мы оба это чувствуем. «Наташ, люблю тебя. Не смей сомневаться, слышишь?» «Да». Нырнув руками под подол халата, Рома впивается пальцами в мои бедра. Щупает, мнет, подбираясь к ягодицам, оглаживает их обеими ладонями и, с трудом контролируя себя, сильно стискивает. Кровь в моих венах быстро нагревается, разгоняется по телу с каждым ударом сердца, истекает вниз живота густым пряным ликером, от которого кружится голова. Сжав коленями его бедра, я двигаюсь ближе и впечатываюсь промежностью во внушительный, спрятанный под домашними шортами бугор. «Твою мать, что ты творишь, Гайка?» Дернув за конец пояска, Березовский одним движением избавляет меня от халатика, а вторым — от бюстгальтера. Поддев ягодицы снизу, вынуждает меня подняться на коленях и погружает сосок в теплый рот. «Рома, я кормлю Сашу грудью, и всякий раз, когда муж начинает ласкать мою грудь, дико смущаюсь и боюсь шокировать его внезапно выступившим молоком. Однако поплывший взгляд и участившееся дыхание Ромы говорят об обратном. Кажется, его это только заводит. Целуя плоть, он поднимает глаза к моему лицу и буквально шокирует силой своего желания. Смотрит из положения снизу, но при этом взглядом доминанта. Зарывшись пальцами в густые светлые волосы, я себя отпускаю. Подстраиваюсь под движение его губ и языка и тихо стону. Все постороннее отступает. Реальность сужается до размера нас двоих и наполняется жаром наших тел и запахом страсти. «Ром, давай снимем». Хнычу капризно, имея в виду его футболку. «Сними ее скорее». Сама тяну ее вверх и бросаю рядом на диван. Обнимаю, глажу горячую, гладкую кожу и прижимаюсь животом к твердой груди. По нашим венам, создавая общее магнитное поле, бежит ток. Мои шеи и грудь в мурашках. «Хочу тебя, Гайка. Пиздец, как сильно хочу». Мышцы таза отвечают самопроизвольным спазмом. Опустив мои бедра вниз, Березовский несколько раз ритмично толкается в меня. «О, чёрт, чёрт, чёрт!» Задыхаясь от острейших ощущений, пулемечу на грани слышимости. Его рука тут же соскальзывает вниз и, поддев ткань трусиков сбоку, ныряет прямиком туда, где уже все невыносимо ноет и тянет. Гладит, ласкает, размазывая влагу, двумя пальцами проникает в меня. Каждое касание отзывается внутри живота маленькой вспышкой. «Ох, Ром!» Начинаю ёрзать, прячась от движения его пальцев, потому что чувствую, что финиширую еще до объявления старта, а я хочу вместе с ним. Это особенный кайф и доказательство нашего с ним абсолютного совпадения. Поэтому, заявляя о своих намерениях, тоже спускаю руку и, оттянув сразу обе резинки, освобождаю налитый желанием член. опустив взгляд вниз, любуюсь и машинально облизываю губы. Так сильно хочу его в себя. «Давай», — просит Березовский. «Не могу больше». Всё его большое тело максимально напряжено. Литые мышцы дрожат от нетерпения. Я провожу ладонью по всей длине и медленно насаживаюсь. Почти отвыкла, почти смирилась, что больше никогда. Из глаз едва не брызжут слезы. Но я блокирую сознательно, закрываю все плохое на 7 замков. И начинаю раскачиваться. Вверх, вниз, чуть назад и до упора вперед, не сводя глаз с лица Ромы, задаю неспешный темп. Откинув голову на спинку дивана, он глядит на меня из-под опущенных век, оглаживает руками обе груди, щиплет соски, стискивает челюсти до вздувшихся вен на шее. Знаю, что сдерживается из последних сил. Терпит, ожидая, когда я подойду к самому краю. А я уже близко. Ритмично двигаясь, прогибаюсь в пояснице и делаю беспорядочные частые вдохи. Закрыв глаза, концентрируюсь на горячем, пульсирующем сгустке внизу моего живота. Еще пару толчков, жесткий захват на затылке, жадный, на грани боли поцелуй Ромы, и меня сносит ударной волной. Расщепляет на атомы и спустя несколько минут возвращает на землю цветным пеплом. «Наташ, девочка моя, жена», — проникают в сознание обрывки его фраз. «Только моя, моя». Прихожу в себя, лежащий на диване под Березовским. Уткнувшись лицом в подушке, он пытается отдышаться. Обняв его руками, утыкаюсь лицом во влажное плечо. Повернув голову, Рома ведет губами по моему виску, лбу, ловит взгляд. Я улыбаюсь. «Как прошли дебаты?» «Нормально. Откуда знаешь?» — хмурится непонимающе. «Я звонила тебе. Хотела обсудить статью в глянце. Проговариваю, стараясь не допустить в голос негативных ноток. Трубку взяла твоя помощница, Ульяна». «Чёрт!» — выругивается хрипло. «Поэтому у тебя резко испортилось настроение. Поставь себя на мое место, Ром. Как отреагировал бы ты, если позвонил мне, а тебе ответил бы Денис? Даже думать об этом не хочу». Упирается лбом в мой и болезненно морщится. «Я понял, Наташ. Пиздецовая ситуация. Я решу». «Да, реши, пожалуйста. Ты же знаешь, как я, ну... В общем, ты же помнишь». «Помню, Гайка. Обещаю, я все решу. Тебе не о чем беспокоиться, клянусь. Я хотела бы, чтобы ты ее уволил». Он молчит, а я решаю пока не выдвигать ему ультиматумов. Жмусь ближе и получаю от мужа короткий поцелуй в нос, после чего он осторожно меняет нас местами и кладет мою голову на свою грудь. Я счастливо жмурюсь, потому что вижу, как жадно Рома ловит мои эмоции, как внимательно слушает. И что особенно приятно учиться слышать. «Наташ, тот Краснов звонил?» — спрашивает вдруг. «Звонил», — отвечаю честно. Я взяла трубку и сказала, что меня их предложение не интересует. «А он что?» «Не знаю, Ром. Я сделала, как ты просил. Не стала его слушать, отключилась и отправила контакт в черный список». «Умница. Правильно сделала». Он планировал то интервью не из благих побуждений. «Правда?» — восклицаю я. «Правда, Наташ. Тебя там задавили бы провокационными вопросами. А потом смонтировали материал, который вызвал бы необходимый им скандал как раз накануне выборов». «Кому это нужно, Ром? Ты узнал, кто за ним стоит?» «Есть догадки, но мне нужны еще доказательства».